человек в футляре. The person in a case. На самом краю села Мироносецкого. On the very brink of the village Mironosetsky. В сарае старосты Прокофия. In a shed of head Prokofy. Расположились на ночлег запоздавшие охотники. The late hunters settled down on a lodging for the night. Их было только двое. Ветеринарный врач Иван Иванович и учитель гимназии Буркин. Them was only two. Veterinarian Ivan Ivanich and teacher of a gymnasium Birkin. У Ивана Ивановича была довольно странная. At Ivan Ivanich was quite strange. Двойная фамилия, Чимшагималайский. Double surname, Чимшагималайский. Которая совсем не шла ему. Which did not go at all to it. И его во всей губернии и звали просто по имени и отчеству. Он жил около города на конском заводе и приехал теперь на охоту. And him in all province called simply on a name and a patronymic, he lived about the city at horse plant and arrived now on hunting. Чтобы подышать чистым воздухом. To breathe clean air. Учитель же гимназии Буркин каждое лето гостил у графа в П. The teacher of a gymnasium Buркин stayed every summer with counts of the item. И в этой местности давно уже был своим человеком. And in this district long ago already was the person. Не спали. Did not sleep. Иван Иванович. Ivan Ivanich. Высокий худощавый старик с длинными усами. The high thin old man with long mustaches. Сидел снаружи у входа и курил трубку. Его освещала луна. Sat outside at an entrance and smoked a pipe. It was shined by the moon. Буркин лежал внутри на сене. Birkin lay inside on hay. И его не было видно в потемках. And it was not visible in darkness. Рассказывали разные истории. Told different stories. Между прочим, by the way, говорили о том, spoke about that, что жена старосты, that wife of the head, Мавра, more, женщина здоровая и не глупая, woman healthy and fairly clever, во всю свою жизнь нигде не была дальше своего родного села, in all the life anywhere was not further than native village, никогда не видела ни города, never saw the cities, ни железной дороги, railway. А в последние 10 лет все сидела за печью и только по ночам выходила на улицу. And the last 10 years all sat at the furnace and only at night went out of doors. Что же тут удивительного? Минус, сказал Буркин. Минус. That here a surprising. Dash Buркин told. Людей. Минус. People. Одиноких по натуре. Lonely at heart. Которые. Which. Как рак-отшельник или улитка. As cancer eremite or snail. Стараются уйти в свою скорлупу. Try to go to the shell. На этом свете немало. In this world there is a lot of. Быть может. Perhaps. Тут явление атавизма. Here phenomenon of an atavism. Возвращение к тому времени. Return by then. Когда предок человека не был еще общественным животным и жил одиноко в своей берлоге. When the ancestor of the person was not still a public animal and lived a solitary life in the den. А может быть. And can be. Это просто одна из разновидностей человеческого характера. It's simple one of versions of human character. Кто знает, я не естественник. Минус. Who knows? I am not an естественник. И не мое дело касаться подобных вопросов. Я только хочу сказать. And not my business to concern similar questions. I only want to tell. Что такие люди. That such people. Как Мавра. As more. Явление нередкое. Phenomenon not the rare. Да вот. Yes, here. Недалеко искать. Nearby to look for. Месяца два назад умер у нас в городе некий Беликов. About two months ago a certain Belikov died at us in the city. Учитель греческого языка. Teacher of Greek. Мой товарищ. My companion. Вы о нем слышали? You about it heard. Конечно. Certainly. Он был замечателен тем. It was remarkable that. Что всегда. That always. Даже в очень хорошую погоду. Even in very good weather. Выходил в калошах и с зонтиком и непременно в теплом пальто на вате. Left in galoshes and with an umbrella and it is indispensable in a warm coat on cotton wool. И зонтик у него был в чехле. And it had an umbrella in a cover. И часы в чехле из серой замши. And hours in a cover from gray suede. И когда вынимал перочинный нож. And when took out a penknife. Чтобы отчинить карандаш, that, отчинить, pencil, то и нож у него был в чехольчике, и лицо, that and it had a knife in a чехольчик, and person, казалось, it seemed, тоже было в чехле, too was in a cover, так как он все время прятал его в поднятый воротник. As he hid it all the time in the lifted collar. Он носил темные очки. It wore dark glasses. Фуфайку. Jersey. Уши закладывал ватой. Ears stuffed up cotton wool. И когда садился на извозчика, And when sat down on the carrier, то приказывал поднимать вверх. The top ordered to lift that. Одним словом. In a word. У этого человека наблюдалось постоянное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой. At this person the constant and insuperable aspiration to surround was observed by a cover. Создать себе. To create to itself. Так сказать. So to speak. Футляр. Case. Который уединил бы его. Which. Уединил. It. Защитил бы от внешних влияний. Would protect from external influences. Действительность раздражала его. The reality irritated him. Пугало. Scarecrows. Держало в постоянной тревоге. Kept in constant alarm. И. And. Быть может. Perhaps. Для того. For this purpose. Чтобы оправдать эту свою робость. To justify this shyness. Свое отвращение к настоящему. The disgust for the present. Он всегда хвалил прошлое и то. It always praised the past and that. Чего никогда не было. И древние языки. That never was, and classic languages, которые он преподавал, which he taught, были для него, were for it, в сущности, in effect, те же калоши и зонтик, same galoshes and umbrella, куда он прятался от действительной жизни, where he hid from the valid life. О, минус, oh, как звучен, as it is sonorous, как прекрасен греческий язык, говорил он со сладким выражением, и, as Greek is fine, Dash he spoke with sweet expression, and, как бы в доказательство своих слов, as though as proof of the words, прищуривал глаза и, blinked eyes and, подняв палец, having lifted a finger, произносил, минус антропоз, said, Dash, антропоз, и мысль свою Беликов также старался запрятать в футляр, and Беликов also tried to hide the thought in a case, для него были ясны только циркуляры и газетные статьи, Circulars and newspaper articles were clear for it only, в которых запрещалось что-нибудь, in which something was forbidden, когда в циркуляре запрещалось ученикам выходить на улицу после 9 часов вечера или в какой-нибудь статье запрещалась плотская любовь, when in the circular it was forbidden pupils to go out of doors after 9 o'clock in the evening or in any article the carnal love was forbidden, то это было для него ясно, that it was clear for it, определенно. Запрещено, и баста. Definitely, it is forbidden, and that will do. В разрешении же и позволении скрывался для него всегда элемент сомнительный. In permission and a permission the element doubtful disappeared for it always. Что-то недосказанное и смутное. Something untold and vague. Когда в городе разрешали драматический кружок. When in the city resolved a theatrical circle. Или читальню. Or reading room. Или чайную. Or tea. То он покачивал головой и говорил тихо. It shook that the head and spoke silently. Оно, минус. It. Конечно. Certainly. Так-то так. So-so. Все это прекрасно. All this is fine. Да как бы чего не вышло. Yes, it will come to no good. Всякого рода нарушения. Any violations. Уклонения. Evasion. Отступления от правил приводили его в уныние. Derogations from rules brought it into despondency. Хотя, though, казалось бы, it would seem, какое ему дело, если кто из товарищей опаздывал на молебен? What to it put? If who from companions was late for a public prayer? Или доходили слухи о какой-нибудь проказе гимназистов? Or hearings about any leprosy of grammar school boys reached? Или видели классную даму поздно вечером с офицером? Or saw the woman teacher late at night with the officer? То он очень волновался и всю говорил. That he very much worried and all spoke. Как бы чего не вышло. It will come to no good. А на педагогических советах он просто угнетал нас своей осторожностью. And at faculty meetings it simply oppressed us the care. Мнительностью и своими чисто футлярными соображениями насчет того. Suspiciousness and the purely futlerny reasons about that. Что в отде в мужской и женской гимназиях молодежь ведет себя дурно. That here in men's and female gymnasiums the youth behaves badly. Очень шумит в классах. Very much rustles in classes. Ах, минус. Ah. Как бы не дошло до начальства. as though did not reach the administration. Ах, ah, как бы чего не вышло. It will come to no good. И что если без второго класса исключить Петрова, минус. Also that if from the second class to exclude Petrov. А из четвертого, Егорова. And from the fourth, Егоров. То было бы очень хорошо. That would be very good. И что же, своими вздохами. Also that. The sighs. Нытьем. Moaning. Своими темными очками на бледном. The dark glasses on pale. Маленьком лице. Small face. Знаете, минус. No. Маленьком лице. Small face. Как у хорька. As at a polecat. Он давил нас всех. Минус. It pressed all of us. И мы уступали. And we conceded. Сбавляли Петрову и Егорову балл по поведению. Reduced to Petrov and Егорова point on behavior. Сажали их под арест и в конце концов исключали и Петрова и Егорова. Put them under arrest and eventually excluded also Petrov and Егоров. Было у него странное обыкновение ходить по нашим квартирам. There was at it a strange usage to go on our apartments. Придет к учителю. Will come to the teacher. Сядет и молчит. Will sit down and is silent. И как будто что-то высматривает. And as though something looks out. Посидит этак. Will sit so. Молча. Silently. Час-другой уйдет. For an hour or two also will leave. Это называлось у него поддерживать добрые отношения с товарищами. It was called at it to maintain the kind relations with companions. И. And. Очевидно. Obviously. Ходить к нам и сидеть было для него тяжело. To go to us and to sit for it, it was heavy. И ходил он к нам только потому. Also, it went to us only therefore. Что считал это своей товарищескую обязанностью. That considered it as the companionable duty. Мы, we, учителя, teachers, боялись его. Were afraid of it. И даже директор боялся. And even the director was afraid. Вот подите же. Here fall. Наши учителя народ всемыслящий. Our teachers the people all conceiving. Глубоко порядочный. Deeply decent. Воспитанный на Тургеневе и Щедрине. Brought up on Turgenev and Skhedrin. Однако же этот человечек. However this little man. Ходивший всегда в калошах и зонтиком. Going always in galoshes and with an umbrella. Держал в руках всю гимназию целых 15 лет. Да что гимназию, весь город. Наши дамы по субботам домашних спектаклей не устраивали. Held all gymnasium of the whole 15 years. Yes, that gymnasium? All city. Our ladies on Saturdays of house performances did not arrange. Боялись. Were afraid. Как бы он не узнал, и духовенство стеснялось при нем кушать скоромно и играть в карты. As though he did not learn. And the clergy hesitated to eat at it ferial and to play cards. Под влиянием таких людей. Under the influence of such people. Как Беликов. As Belikov. За последние 10-15 лет в нашем городе стали бояться всего. For the last 10-15 years in our city began to be afraid of everything. Бояться громко говорить. Are afraid to speak loudly. Посылать письма. To send letters. Знакомиться. To get acquainted. Читать книги. To read books. Бояться помогать бедным. Are afraid to help poor. Учить грамоте. To teach the diploma. Иван Иванович. Ivan Ivanich. Желаю что-то сказать. Wishing to tell something. Кашлянул. Coughed. Но сначала закурил трубку. But at first lit a tube. Поглядел на луну и потом уже сказал с расстановкой. Has a look at the moon and then already told with arrangement. Да. Минус. Yes. Мыслящие. Conceiving. Порядочные. Decent. Читают из Щедрина. Read also Skhedrin. И Тургенева. And Turgenev. Разных там Бакли и прочее. Different there Bokley and other. А вот подчинились же. And here obeyed. Терпели. То-то вот оно есть. Suffered. That here it also is. Беликов жил в том же доме. Минус. Belikov lived in the same house. Где я. Where also I. Продолжал Буркин, минус. Буркин continued. В том же этаже, минус. In the same floor. Дверь против двери. Door against a door. Мы часто виделись. We often saw. И я знал его домашнюю жизнь. And I knew its house life. И дома та же история, халат. And houses same history, dressing gown. Колпак. Cap. Ставни. Sunblind. Задвижки. Latches. Целый ряд всяких запрещений. a number of any prohibitions, ограничений, restrictions, и, ах, and, ah, как бы чего не вышло, it will come to no good, постное есть вредно, fast is harmfully, а скоромное нельзя, and ferial it is impossible, так как, as, пожалуй, perhaps, скажут, will tell, что Беликов не исполняет постов, that Беликов does not execute posts, и он ел судака на коровьем масле, and he ate a pike perch on cow oil. Пища не постная, минус. Food not fast. Но нельзя сказать, чтобы скоромная. But also it is impossible to tell that the ferial. Женской прислуги он не держал из страха. It did not hold female servants for fear. Чтобы о нем не думали дурно. That of it did not think badly. А держал повара Афанасия. And kept cook Athanasius. Старика лет 60. Old man of years 60. Нетрезвого и полоумного. Drunk and mad. Который когда-то служил в денщиках и умел кое-как стряпать. Which once served in strikers and was able to cook somehow. Этот Афанасий стоял обыкновенно у двери. This Athanasius stood ordinary at a door. Скрестив руки. Having crossed hands. И всегда бормотал одно и то же с глубоким вздохом. And always muttered same with a deep sigh. Много уж их нынче развелось. Минус. Much them now divorced. Спальня у Беликова была маленькая. Беликов had a small bedroom. Точно ящик. Precisely box. Кровать была с пологом. The bed was with bed curtains. Ложась спать. Going to bed. Он укрывался с головой, было жарко. It took cover with the head, was hot. Душно. It is stuffy. В закрытые двери стучался ветер. The wind was knocked on the closed doors. Печки гудела. Слышались вздохи из кухни. In an oven hooted, sighs from kitchen were heard. Вздохи зловещие. Sighs ominous. И ему было страшно под одеялом. And to it it was terrible under a blanket. Он боялся. He was afraid. Как бы чего не вышло. It will come to no good. Как бы его не зарезал Афанасий. As though it was not killed by Athanasius. Как бы не забрались воры. As though thieves did not get. И потом всю ночь видел тревожные сны. And then all night long had disturbing dreams. А утром, and in the morning, когда мы вместе шли в гимназию, when we together went to a gymnasium, был скучен, it was boring, бледен, it is pale, и было видно, also it was visible, что многолюдная гимназия, that populous gymnasium, в которую он шел, to which it went, была страшна, it was terrible, противно всему существу его, что идти рядом со мной ему, it is opposite to its all being and what to go near me to it. Человеку по натуре одинокому. To the person at heart lonely. Было тяжко. It was heavy. Очень уж шумят у нас в классах. Минус. Very much rustle at us in classes. Говорил он. Минус. He spoke. Как бы стараясь отыскать объяснение своему тяжелому чувству. As though trying to find an explanation to the hard feeling. Ни на что не похоже. Минус. On anything is not similar. И этот учитель греческого языка, and this teacher of Greek, этот человек в футляре, this person in a case, можете себе представить, can present to itself, едва не женился, almost married. Иван Иванович быстро оглянулся в сарай и сказал, Ivan Ivanich quickly looked back in a shed and old. Шутите. Минус. Joke. Да, минус. Yes. Едва не женился. Almost married. Как это ни странно. As it is strange. Назначили к нам нового учителя истории и географии. Appointed to us the new teacher of history and geography. Некоего Коваленко. Certain Kovalenko. Михаила Саввича. Mikhail Savvich. Из Хохлов. From Grests. Приехал он не один. It arrived not one. А с сестрой Варенькой. And with sister Varenka. Он молодой. It young. Высокий. High. Смуглый. Swarthy. С громадными руками. With enormous hands. И по лицу видно. And on the person it is visible. Что говорит басом. That speaks a bass. И в самом деле. And really. Голос как из бочки. Бу-бу-бу. А она уже не молодая. Voice as from a barrel. Бу-бу-бу. And it not so young. Лет 30. Years 30. Но тоже высокая. But too high. Стройная. Harmonious. Чернобровая. Dark-browed. Краснощекая. Red-cheeked. Одним словом, минус. In a word. Не девица. Not maiden. А мармелад? And fruit candy. И такая разбитная. And such bright. Шумная. Noisy. Все поют малороссийские романсы и хохочут. Everything sings little Russian romances and laughs loudly. Чуть что? Slightly that. Так и зальется голосистым смехом. Ха-ха-ха. Первое. And it will be filled in with vociferous laughter. Ха-ха-ха. First. Основательное знакомство с коваленками у нас. Thorough acquaintance to Kovalenkami at us. Помню. I remember. Произошло на именинах у директора. Occurred on a name day at the director. Среди суровых. Among severe. Напряженно скучных педагогов. Tensely boring teachers. Которые на именинах ходят по обязанности. Which and on a name day go in the line of duty. Вдруг видим. Suddenly we see. Новая Афродита возродилась из пены. Ходит. New Aphrodite revived from foam. Goes. Подбоченись. Подбоченись. Хохочет. Laughs loudly. Поет. Sings. Пляшет. Она спела с чувством вит-витри. Dances. She sang with feeling of vit-vitri. Потом еще романс. Then still romance. И еще. And still. И всех нас очаровала. And all of us fascinated. Всех. Минус. In total. Даже Беликова. Even Belikov. Он подсел к ней и сказал. It sat down by it and old. Сладко улыбаясь. With pleasure smiling. Малороссийский язык своей нежностью и приятной звучностью напоминает древнегреческий. Минус. Little Russian language, the tenderness and pleasant sonority reminds the ancient Greek. Это польстило ей. It flattered it. И она стала рассказывать ему с чувством и убедительно. And she began to tell it with feeling, and it is convincing. Что в Гадяцком уезде у нее есть хутор. That in the Gadyatsky district it has a farm. А на хуторе живет мамочка. And on the farm there lives mommy. И там такие груши. And there are such pears. Такие дыни. Such melons. Такие кабаки. У хохлов тыквы называют кабаками. Such taverns. At crests of a pumpkin called taverns. А кабаки шинками. And tavern shinka. И варят у них борщ с красненькими и синенькими, такой вкусный. Also cook at them a borscht with krasnki and with dark blue, such tasty. Такой вкусный. Such tasty. Что просто. Ужас. That is simple. Horror. Слушали мы. We listened. Слушали. Listened. И вдруг всех нас осенила одна и та же мысль. And suddenly all of us were dawned by the same thought. А хорошо бы их поженить. Минус. And it is good to marry them. Тихо сказала мне директорша. Минус. Said in low tones to me. Директорша. Мы все почему-то вспомнили. All of us for some reason remembered. Что наш Беликов не женат. That our Belikov is single. И нам теперь казалось странным. And now it seemed to us strange. Что мы до сих пор как-то не замечали. That we still somehow did not notice. Совершенно упускали из виду такую важную подробность в его жизни. Absolutely lost sight of such important detail in his life. Как вообще он относится к женщине. As in general it concerns the woman. Как он решает для себя этот насущный вопрос. Раньше это не интересовало нас вовсе. Быть может. How he solves for itself himself this vital issue. Earlier it did not interest us at all, perhaps. Мы не допускали даже и мысли. We did not allow even thought. Что человек. That person. Который во всякую погоду ходит в калашах и спит под пологом. Which goes to any weather in galoshes and sleeps under bed curtains. Может любить. Can love. Ему давно уже за 40. Минус. To it long ago already for 40. А ей 30. Пояснила свою мысль директорша. And to it 30. Dash explained the thought. Директорша. Мне кажется. Минус. It seems to me. Она бы за него пошла. It for it would go. Чего только не делается у нас в провинции от скуки. That only does not become at us in the province with boredom. Сколько ненужного. How many unnecessary. Вздорного. И это потому. The foolish. And it therefore. Что совсем не делается то. That that does not become at all. Что нужно. That is necessary. Ну вот к чему нам вдруг понадобилось женить этого Беликова. Well, here to what we suddenly needed to marry this Belikov, которого даже и вообразить нельзя было женатым, директорша. Which even it was impossible to imagine the married, directorша. Инспекторша и все наши гимназические дамы ожили, инспекторша. And all our gymnasia ladies revived. Даже похорошели, Even got prettier. Точно вдруг увидели цель жизни. Precisely suddenly saw the life purpose. Директорша берет в театре ложу. Directorша takes a box at theater. И смотрим. В ее ложе сидит варенька с этаким веером. Also we look. In its bed варенька with a such fan sits. Сияющая. Shining. Счастливая. Happy. И рядом с ней Беликов. And near it Беликов. Маленький. Small. Скрюченный. Скрюченный. Точно его из дому клещами вытащили. Precisely it from the house pincers pulled out. Я даю вечеринку. I give a party. И дамы требуют. And ladies demand. Чтобы я непременно пригласила Беликова и Вареньку. That I by all means invited both Belikov and Varenka. Одним словом. In a word. Заработала машина. The car earned. Оказалось. It appeared. Что Варенька не прочь была замуж. That Varenka wishes was in marriage. Жить ей у брата было не очень-то весело. To live at the brother it was not so cheerful. Только и знали. Only also knew. Что по целым дням спорила и ругались. That on the whole days argued and swore. Вот вам сцена. Идет Коваленко по улице. Here to you scene. There is Ковленко down the street. Высокий. High. Здоровый верзила. Healthy spindle legs. В вышитой сорочке. In the embroidered shirt. Чуб из-под фуражки падает на лоб. В одной руке пачка книг. The forelock from under a peak cap falls on a forehead. In one hand a pack of books. В другой толстая суковатая палка. In another thick suckovetty stick. За ним идет сестра. Behind it there is a sister. Тоже с книгами. Two with books. Да ты же, минус. Yes you. Михайлик. Мклик. Этого не читал. Спорит она громко. It did not read. Dash she argues loudly. Я же тебе говорю, минус. I speak to you. Клянусь. I swear. Ты не читал же этого вовсе. You did not read it at all. А я тебе говорю, минус. And I speak to you. Что читал? Кричит Коваленко. That read. Dash Ковленко shouts. Гремя палкой по тротуару. Rattling a stick on the sidewalk. Ах же, минус. Ah. Боже ж мой. My God mine. Минчик, чего же ты сердишься? Минчик. That you become angry. Ведь у нас же разговор принципиальный. After all we have a conversation basic. А я тебе говорю, минус. And I speak to you. Что я читал? Кричит еще громче Коваленко. That I read. Dash Ковленко shouts even more loudly. А дома? And houses. Как кто посторонний. As who extraneous. Так и перепалка. And skirmish. Такая жизнь. Such life. Вероятно. Possibly. Наскучило. Bored. Хотелось своего угла. It would be desirable the corner. Да и возраст принять во внимание. Тут уж перебирать некогда. And age to take into consideration. There is no time to touch. Выйдешь за кого угодно. You will leave for everybody. Даже за учителя греческого языка. Even for the teacher of Greek. И то сказать. And that to tell. Для большинства наших барышень за кого не выйти. For the majority of our young ladies for whom to leave. Лишь бы выйти. If only to leave. Как бы ни было. How was. Варенька стала оказывать нашему Беликову явную благосклонность. Varenka began to render to our Belikov obvious favor. А Беликов? Он и к Коваленку ходил так же? And Belikov? It and to Ковленко went as. Как к нам. As to us. Придет к нему. Will come to it. Сядет и молчит. Will sit down and is silent. Он молчит. He is silent. А Варенька поет ему в виют витры. And Varenka sings to it вит витри. Или глядит на него задумчиво своими темными глазами. Or looks at it thoughtfully dark eyes. Или вдруг зальется. Or it will suddenly be filled in. Ха-ха-ха. Минус. Ха-ха-ха. В любовных делах. In love affairs. А особенно в женитьбе. And especially in a marriage. Внушение играет большую роль. Suggestion plays large role. Все, и товарищи, и дамы, стали уверять Беликова. In total, both companions and ladies began to assure Belikov, что он должен жениться. That he should marry. Что ему ничего больше не остается в жизни. That to it anything else does not remain in life. Как жениться? Все мы поздравляли его. How to marry? All of us congratulated him. Говорили с важными лицами разной пошлости. Uttered with kingpins different platitudes. Вроде того де. Like that. Что брак есть шаг серьезный. К тому же Варенька была не дурна собой. That marriage is a step serious. Besides, Варенка was not bad itself. Интересно. It is interesting. Она была дочь статского советника и имела хутор. It was the daughter of the councillor of state and had the farm. А главное, and main thing, это была первая женщина. It was the first woman, которая отнеслась к нему ласково, which concerned him tenderly, сердечно, warmly. Голова у него закружилась, минус, the head at it began to spin. И он решил, and he solved, что ему в самом деле нужно жениться. That he really needs to marry. Вот тут бы и отобрать у него калоши и зонтик, минус. Here and to select at it galoshes and an umbrella. Проговорил Иван Иванович. Минус. Ivan Ivanich spoke. Представьте, минус. Present. Это оказалось невозможным. It appeared impossible. Он поставил у себя на столе портрет Вареньки, все ходил ко мне и говорил о Вареньке. It put at itself himself on a table Варенка's portrait and all went to me and spoke about Варенка. О семейной жизни. About family life. О том. About that. Что брак есть шаг серьезный. That marriage is a step serious. Часто бывал у Коваленков. Often happened at Kovalenkov. Но образа жизни не изменил нисколько. But a way of life did not change at all. Даже наоборот. Even on the contrary. Решение жениться подействовало на него как-то болезненно. The decision to marry worked on it somehow painfully. Он похудел. He grew thin. Побледнел и turned pale and казалось, it seemed, еще глубже ушел в свой футляр. Went to the case even more deeply. Варвара Савишна мне нравится. Минус. Варвара Савишна is pleasant to me. Говорил он мне со слабой кривой улыбочкой. Минус. He spoke to me with a weak curve улыбочка. И я знаю. Минус. And I know. Жениться необходимо каждому человеку. It is necessary to marry to each person. Но. Все это. But. All this. Знаете ли. No. Произошло как-то вдруг. Надо подумать. Occurred somehow suddenly. It is necessary to think. Что же тут думать? Говорю ему. Минус. What here to think? Dash I speak to it. Женитесь. Минус. Marry. Вот и все. That's all. Нет. Минус. No. Женитьба. Шаг серьезный. Marriage. A step serious. Надо сначала взвесить предстоящие обязанности. It is necessary to weigh the forthcoming duties at first. Ответственность. Чтобы потом чего не вышло. Responsibility. That then that did not leave. Это меня так беспокоит. It so disturbs me. Я теперь все ночи не сплю. I now all nights do not sleep. И. And. Признаться. To admit. Я боюсь. У нее с братом какой-то странный образ мыслей. I am afraid, it has with the brother any strange views. Рассуждают они как-то. They argue somehow. Знаете ли? No. Странно. Strange. И характер очень бойкий. And character very brisk. Женишься. You marry. А потом? And then. Чего доброго? Who knows? Попадешь в какую-нибудь историю. You will get to any history. И он не делал предложения. And it did not do the offer. Все откладывал. Everything postponed. К великой досаде директорши и всех наших дам, все взвешивал предстоящие обязанности и ответственности, между тем почти каждый день гулял с Варенькой. To great disappointment. Директорша. And all our ladies, everything weighed the forthcoming duties and responsibility and meanwhile nearly an everyday walked with Варенька. Быть может. Perhaps. Думал. Thought. Что это так нужно в его положении. That it is so necessary in its situation. И приходил ко мне. Also came to me. Чтобы поговорить о семейной жизни. To talk about family life. И. And. По всей вероятности. Most likely. В конце концов он сделал бы предложение. Eventually he would make the proposal. И совершился бы один из тех ненужных. Also one of that unnecessary would be made. Глупых браков. Silly marriages. Каких у нас от скуки и от нечего делать совершаются тысячи. What at us with boredom and from there is nothing to do thousands are made. Если бы вдруг не произошел. Colossal scandal. If suddenly there was no colossal scandal. Нужно сказать. It is necessary to tell. Что брат Вареньки. That brother Варенки. Коваленко. Kovalenko. Возненавидел Беликова с первого же дня знакомства и терпеть его не мог. Began to hate Belikov from first day of acquaintance and suffer it could not. Не понимаю, минус. I do not understand. Говорил он нам, минус. He spoke to us. Пожимая плечами. Shrugging shoulders. Не понимаю, минус. I do not understand. Как вы перевариваете этого фискала? As you digest this sneak. Эту мерзкую рожу. This vile ugly face. Эх. Эй. Господа. Misters. Как вы можете тут жить? Атмосфера у вас удушающая. As you can live here. The atmosphere at you suffocating. Поганая. The nasty. Разве вы педагоги? Unless you are teachers. Учителя. Вы чинодралы. Teachers. You. Чинодралы. У вас не храм науки? You have not a temple of a science. А у права благочиния? And justice благокония. И кислятиной воняет. And кислятиной stinks. Как в полицейской будке. As in a police box. Нет. No. Братцы. Brothers. Поживу с вами еще немного и уеду к себе на хутор. I will live with you a little more and I will leave to myself on the farm. И буду там раков ловить и хохлят учить. And there crayfish I will catch and. Хохлят. To learn. Уеду. I will leave. А вы оставайтесь тут со своим Иудой. And you remain here with the Judas. Нехай вин лопни. Do not find fault, some wines burst. Или он хохотал. Or he laughed loudly. Хохотал до слез с тубасом. Laughed loudly to tears that abass. То тонким писклявым голосом и спрашивал меня. That a thin squeaky voice also asked me. Разводя руками. Making a helpless gesture. Шо он у меня сидеть? Шо ему надо? Сидеть и смотреть. Минус а шо? It at me to sit. Шо? It is necessary to it. Сидеть. Also to look. Он даже название дал Беликову Глитай. It even gave the name to Belikov. Глитай. Обож паук. Обож. Spider. И. And. Понятно. Clearly. Мы избегали говорить с ним о том. We avoided to speak with it about that. Что сестра его Варенька собирается за обож паука. That the sister his Varenka gathers for. Обож. A spider. И когда однажды директорша намекнула ему. And when once. Директорша. Hinted it. Что хорошо бы пристроить его сестру за такого солидного. That it is good to attach the his sister for such solid. Всеми уважаемого человека. All of dear person. Как Беликов. As Belikov. То он нахмурился и проворчал. That it frowned and grumbled. Не мое это дело. Минус. Not my this business. Пускай она выходит хоть за гадюку. Start up it leaves though for a viper. А я не люблю в чужие дела мешаться. And I do not like to be stirred in another's affairs. Теперь слушайте. Now listen. Что дальше? What's next? Какой-то проказник нарисовал карикатуру, идет Беликов в калашах. Any prankish drew a caricature. There is Belikov in galoshes. В подсученных брюках. In podsushenny trousers. Под зонтом. Under an umbrella. И с ним под руку Варенька, внизу подпись. Влюбленный антропоз. And with it under Varenk's hand. Below signature. Lover. Антропоз. Выражение схвачено. Expression is seized. Понимаете ли? Understand. Удивительно. Surprisingly. Художник. Artist. Должно быть. Should be. Проработал не одну ночь. Worked not one night. Так как все учителя мужской и женской гимназии. As all teachers of man's and female gymnasiums. Учителя семинарии. Teachers of seminary. Чиновники. Все получили по экземпляру. Officials. Everything received on a copy. Получил и Беликов. Belikov received also. Карикатура произвела на него самое тяжелое впечатление. The caricature made upon it the most painful impression. Выходим мы вместе из дому. There are we together from the house. Это было как раз 1 мая, минус. It was just the 1st of May. Воскресенье. Sunday. И мы все. And all of us. Учителя и гимназисты. Teachers and grammar school boys. Условились сойтись у гимназии и потом вместе идти пешком за город в рощу. Agreed to meet at a gymnasium and then together to go on foot to the country to a grove. Выходим мы, минус. There are we. А он зеленый. And it green. Мрачнее тучи. Like thunder. Какие есть нехорошие, минус. What are bad? Злые люди. Проговорил он. Malicious people. Dash he spoke. И губы у него задрожали. And lips at it began to tremble. Мне даже жалко его стало. Even it became a pity to me it. Идем. We go. И вдруг. And suddenly. Можете себе представить? Can present to itself. Катит на велосипеде Коваленко. Rolls on a bicycle of Kovalenko. А за ним Варенька. And behind it Varenka. Тоже на велосипеде. Two on a bicycle. Красная. Red. Замуренная. Zamorani. Но веселая. But cheerful. Радостная. The joyful. А мы, минус. And we. Кричит она, минус. She shouts. Вперед едем. Уже ж такая хорошая погода, минус. Forward we go. Already such good weather. Такая хорошая. Such good. Что просто ужас. That's simply horror. И скрылись оба. Also both disappeared. Мой Беликов из зеленого стал белым и точно оцепенел. My Belikov from green became white and precisely froze. Остановился и смотрит на меня. Stopped and looks at me. Позвольте, минус. Allow. Что же это такое? Спросил он. What is such? Dash he asked. Или, минус. Or. Быть может. Perhaps. Меня обманывает зрение. Разве преподавателям гимназии и женщинам прилично ездить на велосипеде? I am deceived by sight. Unless the teachers of a gymnasium and women decently to go by a bicycle. Что же тут неприличного? Сказал я. Минус. What here the indecent? Dash I told. И пусть катаются себе на здоровье. Минус. And let go for a drive to itself on health. Да как же можно? Минус, крикнул он. Минус. Yes, as it is possible? Dash he shouted. Изумляясь моему спокойствию. Being surprised to my tranquility. Что вы говорите? Минус. What do you speak? И он был так поражен. And it was so struck. Что не захотел идти дальше и вернулся домой. That did not want to go further and came back home. На другой день он все время нервно потирал руки и вздрагивал. The next day it nervously rubbed all the time hands and shuddered. И было видно по лицу. Also, it was visible on the person. Что ему нехорошо. That to it it is bad. Из занятий шел. And from occupations left. Что случилось с ним первый раз в жизни. That happened with it for the first time. И не обедал. Also had not dinner. А под вечер оделся потеплее. And towards evening put on more warmly. Хотя на дворе стояла совсем летняя погода. Though outside there was absolutely flying weather. И поплелся к Коваленкам. Also trudged to Kovalenkam. Вареньки не было дома. Varenka was not at home. Застал он только брата. He only found the brother. Садитесь, минус. Sit down. Покорнейше прошу. Is most obedient, I ask. Проговорил Коваленко холодно и нахмурил брови. Лицо у него было заспанное, минус. Spoke Kovalenko cold and frown eyebrows. It had a sleepy person. Он только что отдыхал после обеда и был сильно не в духе. He had just a rest after a dinner and was strongly not in the spirit of. Беликов посидел молча минут 10 и начал. Беликов sat silently minutes 10 and began. Я к вам пришел, минус. I to you came. Чтобы облегчить душу. To facilitate soul. Мне очень. To me very much. Очень тяжело. Very hard. Какой-то пасквилянт нарисовал в смешном виде меня и еще одну особу. Any lampoonist drew in a ridiculous look me and one more person. Нам обоим близкую. To both of us close. Считаю долгом уверить вас. I consider as a duty to assure you. Что я тут ни при чем. Я не подавал никакого повода к такой насмешке. That I hear at anything. I did not submit any occasion to such sneer. Напротив же, минус. On the contrary. Все время вел себя как вполне порядочный человек. All the time behaved as quite decent person. Коваленко сидел. Kovalenko sat. Надувшись. Having inflated. И молчал. Also was silent. Беликов подождал немного и продолжал тихо. Беликов waited a little and continued silently. Печальным голосом. Sad voice. И еще я имею кое-что сказать вам. Минус. And still I have something to tell to you. Я давно служу. I serve long ago. Вы же только еще начинаете службу. You only still begin service. И я считаю долгом. And I consider as a duty. Как старший товарищ. As senior companion. Предостеречь вас. To warn you. Вы катаетесь на велосипеде. You go for a drive on a bicycle. А эта забава совершенно неприлична для воспитателя юношества. And this entertainment is absolutely indecent for the tutor of youth. Почему же? Минус спросил Коваленко басом. Минус. Why? Dash asked Kovalenko a bass. Да разве тут надо еще объяснять? Минус. Yes, unless here it is necessary to explain still. Михаил Саввич. Mikhail Savvich. Разве это непонятно, если учитель едет на велосипеде? Unless it is not clear, if the teacher goes on a bicycle, то что же остается ученикам? Им остается только ходить на головах, и раз это не разрешено циркулярно. That remains to pupils. They need to go only on the heads. And time it is not authorized circularno. То и нельзя. That also is impossible. Я вчера ужаснулся, когда я увидел вашу сестрицу. I was terrified yesterday. When I saw your sister. То у меня помутилось в глазах. That at me grew dull in eyes. Женщина или девушка на велосипеде. Это ужасно. The woman or the girl on a bicycle, it is awful. Что же, минус. That. Собственно. Actually. Вам угодно. It is necessary for you. Мне угодно только одно. Предостеречь вас. Минус. I need only to warn you. Михаил Саввич. Mikhail Savvich. Вы человек молодой. You are persons young. У вас впереди будущее. You have ahead a future. Надо вести себя очень. It is necessary to behave very much. Очень осторожно. Very carefully. Вы же так манкируете. You so neglect. Ох. Oh. Как манкируете. Вы ходите в вышитой сорочке. As neglect. You go in the embroidered shirt. Постоянно на улице с какими-то книгами. Constantly on the street with any books. А теперь вот еще велосипед. And now here still bicycle. О том, about that, что вы и ваша сестрица катаетесь на велосипеде. That you and your sister go for a drive on a bicycle. Узнает директор. The director learns. Потом дойдет до попечителя. Что же хорошего? Then we'll reach the trustee. What the good? Что я и сестра катаемся на велосипеде. Минус. That I and the sister we go for a drive on a bicycle. Никому нет до этого дела. Сказал Коваленко и побагровел. To anybody is not present before this business. Dash Kovalenko told and flushed. А кто будет вмешиваться в мои домашние и семейные дела? Минус. And who will interfere with my household and family chores? Того я пришлю к чертям собачьим. I will send that to devil's dog. Беликов побледнел и встал. Belikov turned pale and rose. Если вы говорите со мной таким тоном, минус. If you speak with me such tone, то я не могу продолжать. I cannot continue that. Сказал он. Минус. He told. И прошу вас никогда так не выражаться в моем присутствии о начальниках. Минус. Also, I ask you not to be expressed so never at my presence about chiefs. Вы должны с уважением относиться к властям. You should treat the authorities yours faithfully. А разве я говорил, что дурное про властей? Минус спросил Коваленко. Минус. And unless I spoke that bad about the authorities? Dash asked Kovalenko. Глядя на него со злобой. Looking at it maliciously. Пожалуйста, минус. Please. Оставьте меня в покое. Leave me alone. Я честный человек и с таким господином. I am the honest person and with such mister. Как вы. As you. Не желаю разговаривать. I do not wish to talk. Я не люблю фискалов. I do not love sneaks. Беликов нервно засуетился и стал одеваться быстро. Belikov nervously began to fuss and began to put on quickly. С выражением ужаса на лице. With horror expression on a face. Ведь это первый раз в жизни он слышал такие грубости. After all, it for the first time he heard such roughnesses. Можете говорить. Минус. Can't speak. Что вам угодно. That it is necessary for you. Сказал он. Минус. He told. Выходя из передней на площадку лестницы. Leaving a lobby on a ladder platform. Я должен только предупредить вас. Быть может. Минус. I should warn you only, perhaps. Нас слышал кто-нибудь. We were heard by somebody. И чтобы не перетолковали нашего разговора и чего-нибудь не вышло. And that not. Перетолковали. Our conversation and something did not leave. Я должен буду доложить господину директору содержание нашего разговора. В главных чертах. I should report on Mr. to the director the content of our conversation. In a general way. Я обязан это сделать. I am obliged to make it. Доложить. Ступай и докладывай. Минус. To report? Go report. Коваленко схватил его сзади за воротник и пихнул. Ковленко seized it behind by a collar and pushed. И Беликов покатился вниз по лестнице. And Belikov swept down on a ladder. Гремя своими калошами. Rattling the galoshes. Лестница была высокая. The ladder was high. Крутая. Abrupt. Но он докатился донизу благополучно. Встал и потрогал себя за нос. Целы ли очки? Ну, как раз в то время. But it came to the bottom safely. Rose and touched for a nose. Whether points are whole? But just at that time. Когда он катился по лестнице. When it slid on a ladder. Вошла Варенька и с нею две дамы. Они стояли внизу и глядели, и для Беликова это было ужаснее всего. Варенька and with it two ladies entered. They stood below and looked, and for Belikov it was most awful. Лучше бы. Better. Кажется. It seems. Сломать себе шею. To break to itself a neck. Обе ноги. Both feet. Чем стать посмешищем. Ведь теперь узнает весь город. Than to become a laughingstock. After all, now learns all city. Дойдет до директора. Will reach the director. Попечителя. Trustee. Ах, минус. Ah. Как бы чего не вышло. Нарисует новую карикатуру. It will come to no good. Dash will draw a new caricature. И кончится все это тем. Also, all this will come to an end that. Что прикажут подать в отставку. That will order to resign. Когда он поднялся. When it rose. Варенька узнала его и. Варенька recognized him and. Глядя на его смешное лицо. Looking at his ridiculous person. Помятое пальто. Rumpled coat. Калоши. Galoshes. Не понимая. Without understanding. В чем дело? What's the matter? Полагая. Believing. Что это он упал сам нечаянно. That it fell itself unintentionally. Не удержалась и захохотала на весь дом. Did not keep and laughed loudly on all house. Ха-ха-ха. Минус. Ха-ха-ха. И этим раскатистым. And this rolling. Заливчатым ха-ха-ха завершилось все. И сватовство. Modulating all ha-ha-ha came to the end, and courtship, и земное существование Беликова, and Belikov's terrestrial existence, уже он не слышал, already he did not hear, что говорила Варенька, that Варенька spoke, и ничего не видел, and saw nothing, вернувшись к себе домой, having returned to itself home, он прежде всего убрал со стола портрет, it first of all cleared the table a portrait, а потом лег и уже больше не вставал. And then laid down and already did not rise anymore. Дня через три пришел ко мне Афанасий и спросил. Day through three Athanasius came to me and asked. Не надо ли послать за доктором? It is necessary to send for the doctor. Так как где с барином что-то делается. As with the baron something becomes. Я пошел к Беликову. I went to Belikov. Он лежал под пологом. It lay under bed curtains. Укрытый одеялом. Covered by a blanket. И молчал. Спросишь его. Also was silent. You will ask it. А он только да или нет. И больше ни звука. And it only yes or no. And is more a sound. Он лежит. It lies. А возле бродит Афанасий. And near Athanasius wanders. Мрачный. Gloomy. Нахмуренный. Frowned. И вздыхает глубоко. А от него водкой. Also sighs deeply. And from it vodka. Как из кабака. As from a tavern. Через месяц Беликов умер. In a month Belikov died. Хоронили мы его все. We buried it everything. То есть обе гимназии и семинария. That is both gymnasiums and seminary. Теперь. Now. Когда он лежал в гробу. When it lay in a coffin. Выражение у него было кроткое. It had a mild expression. Приятное. Pleasant. Даже веселое. Even cheerful. Точно он был рад. Precisely he was glad. Что наконец его положили в футляр. That at last it put in a case. Из которого он уже никогда не выйдет. Which it already never leaves. Да. Yes. Он достиг своего идеала. И как бы в честь его. It reached the ideal. And as though in honor of it. Во время похорон была пасмурная. During funeral was cloudy. Дождливая погода. Rainy weather. И все мы были в калашах и с зонтами. And all of us were in galoshes and with umbrellas. Варенька тоже была на похоронах и... Варенька too was on funeral and... Когда гроб опускали в могилу... When a coffin lowered in a grave... Всплакнула. Has a little cry. Я заметил... I noticed... Что хохлушки только плачут или хохочут. That хохлушка only cry or laugh loudly. Среднего же настроения у них не бывает. The average mood at them does not happen. Признаюсь. I admit. Хоронить таких людей. To bury such people. Как Беликов. As Беликов. Это большое удовольствие. This great pleasure. Когда мы возвращались с кладбища. When we came back from a cemetery. То у нас были скромные. That at us were modest. Постные физиономии. Никому не хотелось обнаружить этого чувства удовольствия. Fast physiognomies. Nobody would like to find this feeling of pleasure. Чувства. Минус. Feelings. Похожего на то. Similar to that. Какой мы испытывали давно-давно. What we tested very long ago. Еще в детстве. In the childhood. Когда старшие уезжали из дому и мы бегали по саду час-другой. When seniors left from the house and we ran on a garden for an hour or two. Наслаждаясь полной свободой. Enjoying full freedom. Ах. Ah. Свобода. Freedom. Свобода. Даже намек. Freedom. Even hint. Даже слабая надежда на ее возможность дает душе крылья. Even the faint hope on its possibility gives to soul wings. Не правда ли? Isn't that so? Вернулись мы с кладбища в добро в расположении. We returned from a cemetery in a kind arrangement. Но прошло не больше недели. But past it is no more than a week. И жизнь потекла по-прежнему такая же суровая. And life began to flow still same severe. Утомительная. Tiresome. Бестолковая. Confused. Жизнь. Life. Незапрещенная циркулярно. Not forbidden circularno. Но и неразрешенная вполне, не стала лучше. But also not resolved quite, it are not become better. И в самом деле, and really, Беликова похоронили, Беликов buried. А сколько еще таких человеков в футляре осталось? And how many still such, человеков, in a case remained. Сколько их еще будет? How many they still will be. То-то вот оно и есть, минус. That here it also is. Сказал Иван Иваныч и закурил трубку. Минус. Ivan Ivanich told and lit a tube. Сколько их еще будет? Минус, повторил Буркин. Минус. How many they still will be? Dash Буркин repeated. Учитель гимназии вышел из сарая. The teacher of a gymnasium left a shed. Это был человек небольшого роста. It was the person of small growth. Толстый. Thick. Совершенно лысый. Absolutely bald. С черной бородой чуть не по пояс. И с ним вышли две собаки. With a black beard nearly on a belt, and with it there were two dogs. Луна то, минус. Moon. Луна, сказал он. Moon. Dash heat old. Глядя вверх. Looking up. Была уже полночь. There was a midnight. Направо видно было все село. All village was to the right visible. Длинная улица тянулась далеко. The long street lasted far. Верст на пять. Versts on five. Все было погружено в тихий. Everything was shipped in silent. Глубокий сон. Ни движения. Deep sleep. Movements. Ни звука. Sound. Даже не верится. At all it is not trusted. Что в природе может быть так тихо. That in the nature it can be so silent. Когда в лунную ночь видишь широкую сельскую улицу с ее избами. When in a moonlight night you see the wide rural street with its log huts. Стогами. Stacks. Уснувшими ивами. Fallen asleep willows. То на душе становится тихо, в этом своем покое. That on soul becomes silent, in this rest. Укрывшись в ночных тенях от трудов. Having taken cover in shadows of night from works. Забот и горя. Cares and grief. Она кротка. It is mild. Печально. It is sad. Прекрасно. It is fine. И кажется. Also it seems. Что и звезды смотрят на нее ласково и с умилением. As stars look at it tenderly and with affection. И что зла уже нет на земле. Also that the evil already is not present on the earth. И все благополучно. And everything is safe. На левой скрая села начиналось поле. Оно было видно далеко. On the left the field began with the village edge. It was visible far. До горизонта. To the horizon. И во всю ширь этого поля. And in all breadth of this field. Залитого лунным светом. Filled in with a moonlight. Тоже не движение. Two movements. Ни звука. Sound. То-то вот оно и есть. Минус. That here it also is. Повторил Иван Иваныч. Минус. Ivan Ivanich repeated. А разве то? Минус. And unless that. Что мы живем в городе в духоте. That we live in the city in closeness. В тесноте. In narrowness. Пишем ненужные бумаги. We write unnecessary papers. Играем гвинт. We play the screw. Разве это не футляр? А то, минус. Unless it not case. And that. Что мы проводим всю жизнь среди бездельников. That we carry out all life among idlers. Сутяк. Сутяк. Глупых. Silly. Праздных женщин. Idle women. Говорим и слушаем разный вздор. Разве это не футляр? Вот если желаете. We speak and listen to a different nonsense. Unless it not a case. Here if wish. То я расскажу вам одну очень поучительную историю. That I will tell to you one very instructive story. Нет, минус. No. Уж пора спать. It is time to sleep. Сказал Буркин. Минус. Буркин told. До завтра. Минус. Till tomorrow. Оба пошли в сарай и легли на сене. Both went to a shed and laid down on hay. И уже оба укрылись и задремали. And already both took cover and dozed off. Как вдруг послышались легкие шаги. Туп. As easy steps suddenly were heard. It is stupid. Туп. Кто-то ходил недалеко от сарая. Пройдет немного и остановится. It is stupid. Someone went near to a shed, will pass a little and will stop. А через минуту опять, туп. And in a minute again, it is stupid. Туп. Собаки заворчали. It is stupid. Dogs grumbled. Это мавра ходит, минус. It is the more goes. Сказал Буркин. Минус. Буркин told. Шаги затихли. Steps calmed down. Видеть и слышать. Минус. To see and hear. Как лгут. As lie. Проговорил Иван Иванович. Минус. Ivan Ivanich spoke. Поворачиваясь на другой бок. Turning on other side. И тебя же называют дураком за то. Минус. And you call the fool for that. Что ты терпишь эту ложь, сносить обиды. That you suffer this lie, to take down offenses. Унижение. Humiliations. Не сметь открыто заявить. Not to dare to declare openly. Что ты на стороне честных? That you on the party honest. Свободных людей. Free people. И самому лгать. And most to lie. Улыбаться. To smile. И все это из-за куска хлеба. And all this because of a piece of bread. Из-за теплого угла. Because of a warm corner. Из-за какого-нибудь чинишка. Because of any chinishka. Которому грош цена. For which it is not worth a red cent. Нет, минус. No. Больше жить так невозможно. It is so impossible to live more. Ну, минус. Well. Уж это вы из другой оперы. It you quite another thing. Иван Иванович. Ivan Ivanich. Сказал учитель. Минус. The teacher told. Давайте спать. Минус. Let's sleep. И минут через 10 Буркин уже спал. And minutes through 10 Birkins already fell down. А Иван Иванович все ворочался с боку на бок и вздыхал. And Ivan Ivanich all turned with a side sideways and sighed. А потом встал. And then rose. Опять вышел наружу и. Again came to light and. Севший у дверей. Having sat down at doors. Закурил трубочку. Lit a tubule. 1898-1898. Крыжовник. Gooseberry. Еще с раннего утра все небо обложили дождевые тучи. Было тихо. Since early morning all sky was imposed by rain clouds, it was silent. Не жарко и скучно. Not hot and boringly. Как бывает в серые пасмурные дни. As happens in grey cloudy days. Когда над полем давно уже нависли тучи. When over a field long ago clouds already hung. Ждешь дождя. You wait for a rain. А его нет. And it is not present. Ветеринарный врач Иван Иванович и учитель гимназии Буркин уже утомились идти. Veterinarian Ivan Ivanich and the teacher of a gymnasium Birkin already got tired to go. И поле представлялось им бесконечным. And the field was represented to them infinite. Далеко впереди еле были видны ветряные мельницы села Мироносецкого. Far ahead windmills of the village Mironosetsky were hardly visible. Справа тянулся и потом исчезал далеко за селом ряд холмов. On the right lasted and then a row of hills disappeared far behind the village. И оба они знали, and both of them knew, что это берег реки, that it is the river bank, там луга, there meadows, зеленые ивы, green willows, усадьбы, estates, и если стать на один из холмов, and if to become on one of hills, то оттуда видно такое же громадное поле, that from there is visible the same enormous field, телеграф и поезд, telegraph and train, который издали похож на ползущую гусеницу, which is from afar similar to a creeping caterpillar, а в ясную погоду оттуда бывает виден даже город, and in a clear weather from there happens the city is visible even. Теперь, now, в тихую погоду, in a calm weather, когда вся природа казалась кроткой и задумчивой, when all nature seemed mild and thoughtful, Иван Иванович и Буркин были проникнуты любовью к этому полю, Ivan Ivanich and Birkin were got by love to this field, и оба думали о том, and both thought of that, как велико, as it is great, как прекрасна на эта страна, as this country is fine. В прошлый раз, минус, last time, когда мы были в сарае у старосты Прокофия, when we were in a shed at head Prokofy, сказал Буркин, минус, Birkin old, вы собирались рассказать какую-то историю, минус, you were going to tell any history, да, минус, yes, я хотел тогда рассказать про своего брата. I wanted to tell then about the brother. Иван Иванович протяжно вздохнул и закурил трубочку. Ivan Ivanich lingeringly sighed and lit a tubule, чтобы начать рассказывать. To start to tell. Но как раз в это время пошел дождь. But just at this time the rain went. И минут через пять лил уже сильный дождь. And minutes through five poured already heavy rain. Обложной. Облизни. И трудно было предвидеть. Also, it was difficult to expect. Когда он кончится? When it will come to an end. Иван Иванович и Буркин остановились в раздумье. Собаки. Ivan Ivanich and Birkin stopped in thought. Dogs. Уже мокрые. Already wet. Стояли. Stood. Поджав хвосты. Having drawn in tails. И смотрели на них с умилением. Also looked at them with affection. Нам нужно укрыться куда-нибудь. Минус. We need to take cover somewhere. Сказал Буркин. Минус. Birkin told. Пойдемте к Алехину. Минус. Go to Aelkin. Тут близко. Here it is close. Пойдемте. Минус. Go. Они свернули в сторону и шли все по скошенному полю. They turned aside and sent everything on a slanted field. То прямо. That directly. То забирая направо. That taking away to the right. Пока не вышли на дорогу. Did not leave yet on the road. Скоро показались тополи. Poplars seemed soon. Сад. Garden. Потом красные крыши амбаров. Заблестела река. Then red roofs of barns. The river began to shine. И открылся вид на широкий плюс с мельницей белой купальней. Also the view of a wide reach with a mill and a white swimming bath opened. Это было Софьино. It was Софьино. Где жил Алехин. Where there lived Aelkin. Мельница работала. The mill worked. Заглушая шум дождя. Плотина дрожала. Muffling rain noise. The dam shivered. Тут около телег стояли мокрые лошади. Here about carts there were wet horses. Понурив головы. Having bent the heads. И ходили люди. Also people went. Накрывшись мешками. Having covered with bags. Было сыро. Was damp. Грязно. Untidily. Неуютно. Uncomfortably. И вид у плеса был холодный. And the reach had a cold look. Злой. The malicious. Иван Иванович и Буркин испытывали уже чувство мокроты. Ivan Ivanich and Birkin had already a feeling of a phlegm. Нечистоты. Sewage. Неудобства во всем теле. Inconveniences in all body. Ноги отяжелели от грязи. Feet became heavy from dirt. И когда? And when? Пройдя плотину. Having passed a dam. Они поднимались к господским амбарам. They rose to demonical barns. То молчали. That were silent. Точно сердились друг на друга. Precisely became angry at each other. В одном из амбаров шумела велка, дверь была открыта. In one of barns the winnower rustled, the door was open. Из нее валила пыль. And from it brought down a dust. На пороге стоял сам Алехин. On a threshold there was Aelkin. Мужчина лет сорока. Man of years 40. Высокий. High. Полный. Full. С длинными волосами. With long hair, похожий больше на профессора или художника, similar it is more on the professor or the artist, чем на помещика, than on the landowner. На нем была белая, on it was white, давно не мытая рубаха с веревочным пояском, long ago not washed shirt with a rope corbel, вместо брюк кальсоны, instead of trousers underpants, И на сапогах тоже налипли грязь и солома. And on boots dirt and straw too stuck. Нос и глаза были черные от пыли. The nose and eyes were black from a dust. Он узнал Ивана Ивановича и Буркина и... He recognized Ivan Ivanovich and Burkin and... По-видимому. Apparently. Очень обрадовался. Very much was delighted. Пожалуйте, минус. Welcome. Господа. Misters. В дом. In the house. Сказал он, минус. He told. Улыбаясь. Smiling. Я сейчас, минус. I now. Сию минуту. In a minute. Дом был большой. The house was big. Двухэтажный. The two-storied. Алёхин жил внизу. Алёхин lived below. В двух комнатах со сводами и с маленькими окнами. In two rooms with the arches and with small windows. Где когда-то жили приказчики. Тут была обстановка простая. Where once there lived salesmen. There was a situation simple. И пахло ржаным хлебом. Also smelled as rye bread. Дешевой водкой и сбруей. Cheap vodka and harness. Наверху же. Above. В парадных комнатах. In smart rooms. Он бывал редко. It happened seldom. Только когда приезжали гости. Only when there came guests. Ивана Ивановича и Буркина встретила в доме горничная. Ivan Ivanovich and Burkin was met in the house by the maid. Молодая женщина. Young woman. Такая красивая. Such beautiful. Что они оба разом остановились и поглядели друг на друга. That both of them at once stopped and have a look at each other. Вы не можете себе представить, минус. You cannot present to yourselves. Как я рад видеть вас. As I am glad to see you. Господа. Misters. Говорил Алёхин, минус. Алёхин spoke. Входя за ними в переднюю. Entering behind them into a lobby. Вот не ожидал, Пелагея, минус. Here did not expect. Pelagia. Обратился он к горничной, минус. He addressed to the maid. Дайте гостям переодеться во что-нибудь. Минус. Let's the guests change clothes in something. Да. Yes. Кстати. By the way. И я переоденусь. And I will change clothes. Только надо сначала пойти помыться. Only it is necessary to go at first to be washed. А то я. And that I. Кажется. It seems. С весны не мылся. Since spring did not Washington. Не хотите ли? Want. Господа. Misters. Пойти в купальню. To go to a swimming bath. А тут пока приготовит. And here while we'll prepare. Красивая Пелагея. Beautiful Pelagia. Такая деликатная и на вид такая мягкая. Such delicate and by sight such soft. Принесла простыни и мыло. Brought sheets and soap. И Алёхин с гостями пошёл в купальню. And Алёхин with guests went to a swimming bath. Да, минус. Yes. Давно я уже не мылся. Long ago I did not wash anymore. Говорил он, минус. He spoke. Раздеваясь. Undressing. Купальня у меня, минус. A swimming bath at me. Как видите. As you can see. Хорошая. Good. Отец ещё строил. The father still built. Но мыться как-то все некогда. But to wash somehow all there is no time. Он сел на ступеньки и намылил свои длинные волосы и шею. It sat down on a step and gave the long hair and a dressing down. И вода около него стала коричневой. And water about it became brown. Да, минус. Yes. Признаюсь, проговорил Иван Иванович значительно. I admit. Dash Ivan Ivanich considerably spoke. Глядя на его голову. Looking at his head. Давно я уже не мылся. Минус, повторил Алёхин конфузливо и еще раз намылился. Минус. Long ago I did not wash anymore. Dash Алёхин. Конфузливо. Repeated and was once again soaped. И вода около него стала темно-синей. And water about it became dark blue. Как чернила. As ink. Иван Иванович вышел наружу. Ivan Ivanich came to light. Бросился в воду с шумом и поплыл под дождем. Plunged into the water with noise and floated in the rain. Широко взмахивая руками. Widely waving hands. И от него шли волны. And from it there were waves. И на волнах качались белые лилии. Он доплыл до самой середины плюса и нырнул. And on waves white lilies shook, it reached the middle of a reach and dived. И через минуту показался на другом месте. And in a minute seemed on other place. И поплыл дальше. Also floated further. И все нырял. And all dived. Стараясь достать дна. Trying to get a bottom. Ах. Ah. Боже мой. Повторял он. My God. Dash he repeated. Наслаждаясь. Enjoying. Ах. минус. А. Боже мой, доплыл до мельницы. My God. Reached a mill. О чем-то поговорил там с мужиками и повернул назад. About something talked there to men and turned back. И на середине плюса лег. And on the middle of a reach laid down. Подставляя свое лицо под дождь. Framing up the person under a rain. Буркин и Алехин уже оделись и собрались уходить. Birkin and Aelkin already put on and going to leave. А он все плавал и нырял. And he all swam and dived. Ах, минус. Ah. Боже мой, говорил он. My God. Dash he spoke. Ах, минус. Ah. Господи помилуй. My God pardon. Будет вам. Минус крикнул ему Буркин. Минус. Will be to you. Dash Birkin shouted to it. Вернулись в дом. Return to the house. И только когда в большой гостиной наверху зажгли лампу. And only when in a big drawing room above lit a lamp. И Буркин Иван Иванович. Both Birkin and Ivan Ivanich. Одетые в шелковые халаты и теплые туфли. Dressed in silk dressing gowns and warm shoes. Сидели в креслах. Sat in chairs. А сам Алехин. And Aelkin. Умытый. Washed. Причесанный. Brushed. В новом сюртуке. In a new frock coat. Ходил по гостиной. Went on a drawing room. Видимо, с наслаждением ощущая тепло. Probably with pleasure feeling heat. Чистоту. Purity. Сухое платье. Dry dress. Легкую обувь. Easy footwear. И когда красивая Пелагея. And when beautiful Pelagia. Бесшумно ступая по ковру и мягко улыбаясь. Silently going on a carpet and softly smiling. Подавала на подносе чай с вареньем. Submitted on a tray tea with jam. Только тогда Иван Иванович приступил к рассказу. Only then Ivan Ivanich started the story. И казалось, also it seemed, что его слушали не одни только Буркин и Алехин. That it was listened not by one only Birkin and Aelkin, но также старые и молодые дамы и военные. But also old and young ladies and military. Спокойно и строго глядевшие из золотых рам. Quietly and strictly looking from gold frames. Нас два брата, минус. Us two brothers. Начал он, минус. It began. Я, минус и, Иван Иванович. Ivan Ivanich. И другой, Николай Иванович. And another, Николай Иванович. Года на два помоложе. For about 2 years is younger. Я пошел по ученой части. I went by a scientific part. Стал ветеринаром. Became the veterinarian. А Николай уже с 19 лет сидел в казенной палате. And Nikolai since 19 years sat in state chamber. Наш отец Чимшаги Малайский был из кантонистов. Our father Чимшаги Малайский was from cantonist. Но. But. Выслужив офицерский чин, выслужив. Officer rank. Оставил нам потомственное дворянство и именюшко. Left to us the hereditary nobility and. Именюшко. После его смерти именюшко у нас оттягали за долги. After his death. Именюшко. At us. Оттягали. For debts. Но. But. Как бы ни было. How was. Детство мы провели в деревне на воле. We carried out the childhood in the village at liberty. Мы. We. Все равно как крестьянские дети. All the same as country children. Дни и ночи проводили в поле. Days and nights carried out to a field. В лесу. In the wood. Стерегли лошадей. Guarded horses. Драли лыка. Tore up a bast. Ловили рыбу и прочее и тому подобное. А вы знаете. Fished also other to that similar. And you know. Кто хоть раз в жизни поймал ерша или видел осенью перелетных дроздов. Who though time in life caught a rough or saw in the autumn of flying thrushes. Как они в ясные. As they in clear. Прохладные дни носятся стаями над деревней. Cool days rush flights over the village. Тот уже не городской житель. That not so city dweller. И его до самой смерти будет потягивать на волю. And it to the death will sip on will. Мой брат тосковал в казенной палате. My brother grieved in state chamber. Годы проходили. Years passed. А он все сидел на одном месте. And he all sat on one place. Писал все те же бумаги и думал все об одном и том же. Wrote the same papers and thought all about same. Как бы в деревню. As though to the village. И эта тоска у него мало-помалу вылилась в определенное желание. And this melancholy at it little by little poured out in certain desire. В мечту купить себе маленькую усадебку где-нибудь на берегу реки или озера. In dream to buy small. Усадебку. Somewhere on the river bank or lakes. Он был добрый. It was kind. Кроткий человек. Mild person. Я любил его. I loved it. Но этому желанию запереть себя на всю жизнь в собственную усадьбу я никогда не сочувствовал. But to lock on all life to own a state, I never sympathized with this desire. Принято говорить. It is accepted to speak. Что человеку нужно только три аршина земли. That a person needs only three arshins of the earth. Но ведь три аршина нужны трупу. But after all, three arshins are necessary to a corpse. А не человеку. Instead of to the person. И говорят также теперь. Also speak also now. Что если наша интеллигенция имеет тяготение к земле и стремится в усадьбы. That if our intellectuals have inclination to the earth and aspire to estates. То это хорошо. That it is good. Но ведь эти усадьбы те же три аршина земли. But after all these estates same three arshins of the earth. Уходить из города. To leave the city. От борьбы. From fight. От житейского шума. From everyday noise. Уходить и прятаться у себя в усадьбе – это не жизнь. To leave and hide at itself in the estate is not life. Это эгоизм. It is egoism. Лень. Laziness. Это своего рода монашество. This some kind of monkhood. Но монашество без подвига. But a monkhood without a feat. Человеку нужно не три аршина земли. The person needs not three arshins of the earth. Не усадьба. Not estate. А весь земной шар. And all globe. Вся природа. All nature. Где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа. Where on the open space it could show all properties and features of the free spirit. Брат мой Николай. Brother my Nikolai. Сидя у себя в канцелярии. Sitting at itself in office. Мечтал о том. Dreamed of that. Как он будет есть свои собственные щи. As it will eat own Russian cabbage soup. От которых идет такой вкусный запах по всему двору. From which there is such tasty smell on all yard. Есть на зеленой травке. Is on a green grass. Спать на солнышке. To sleep on the sun. Сидеть по целым часам за воротами на лавочке и глядеть на поле и лес. To sit on the whole hours at gate on a shop and to look in the field and the wood. Сельскохозяйственные книжки и всякие эти советы в календарях составляли его радость. Agricultural books and any these counsels in calendars made his pleasure. Любимую духовную пищу. Он любил читать и газеты. Favorite spiritual food. He liked to read and newspapers. Но читал в них одни только объявления о том. But read in them one only announcements of that. Что продаются столько-то десятин пашни и луга с усадьбой. That so many десятинas of an arable land and a meadow with the estate are on sale. Рекой. River. Садом. Garden. Мельницей. Mill. С проточными прудами. With flowing ponds. И рисовались у него в голове дорожки в саду. Also were drawn at it in the path head in a garden. Цветы. Flowers. Фрукты. Fruit. Скворечни. Караси в прудах и. Crucians in ponds and. Знаете? No. Всякая эта штука. Any this piece. Эти воображаемые картины были различны. These imagined pictures were various. Смотря по объявлениям. Depending on announcements. Которые попадались ему. Which came across to it. Но почему-то в каждой из них непременно был крыжовник. But for some reason in each of them by all means there was a gooseberry. Ни одной усадьбы. Any estate. Ни одного поэтического угла он не мог себе представить без того. It could not present any poetic corner to itself himself without that. Чтобы там не было крыжовника. That there was no gooseberry. Деревенская жизнь имеет свои удобства. Минус. Rural life has the conveniences. Говорил он. Минус. He spoke. Бывало. Happened. Сидишь на балконе. Минус. You sit on a balcony. Пьешь чай. You drink tea. А на пруде твои уточки плавают. And on a pond your ducks float. Пахнет так хорошо. Smells so well. И крыжовник растет. And the gooseberry grows. Он чертил план своего имения. It drew the plan of the manor. И всякий раз у него на плане выходило одно и то же, а, барский дом. And every time at it on the plan left same. А. Mansion. Б. Людская. Б. Human. С. Огород. С. Kitchen garden. Д. Крыжовник. Д. Gooseberry. Жил он скупо, недоедал. He lived avariciously, under it. Не допивал. Drank not enough. Одевался бог знает как. Put on utterly. Словно нищий. As if beggar. И все копил и клал в банк. And everything saved and put in bank. Страшно жадничал. Terribly was greedy. Мне было больно глядеть на него. It was sick to me to look at it. И я кое-что давал ему и посылал на праздниках. And I gave something to it and sent on holidays. Но он и это прятал. But he and it hid. Уж коли задался человек идеей. If the person was set by idea. То ничего не поделаешь. That there's nothing to be done. Годы шли. Years went. Перевели его в другую губернию. Transferred it to other province. Минуло ему уже 40 лет. Минуло. To it 40 years. А он все читал объявления в газетах и копил. And he everything read announcements in newspapers and saved. Потом. Then. Слышу. I hear. Женился. Married. Все с той же целью. In total with the same purpose. Чтобы купить себе усадьбу с крыжовником. To buy the estate with a gooseberry. Он женился на старой. He married on old. Некрасивой вдове. To the ugly widow. Без всякого чувства. Without any feeling. А только потому. But only therefore. Что у нее водились деньжонки. That it drove denshonka. Он и с ней тоже жил скупо. He and with it too lived avariciously. Держал ее впроголодь. Held it half starving. А деньги ее положил в банк на свое имя. And money it put in bank on the name. Раньше она была за почтмейстером и привыкла у него к пирогам и к наливкам. Earlier it was behind a postmaster and got used at it to pies and to fruit liquors. А у второго мужа и хлеба черного не видала вдоволь. Стала чахнуть от такой жизни, догадать через три взяла и отдала Богу душу. And at the second husband and bread black did not see much. Began to wither from days such life of year through three took and died. И. And. Конечно. Certainly. Брат мой ни одной минуты не подумал. My brother of any minute did not think. Что он виноват в ее смерти. That it is guilty in her death. Деньги. Money. Как водка. As vodka. Делают человека чудаком. Do the person by the odd fellow. У нас в городе умирал купец. At us in the city the merchant died. Перед смертью приказал подать себе тарелку меду и съел все свои деньги, выигрышные билеты вместе с медом. Before death ordered to submit itself a plate to honey and ate all the money and advantageous tickets together with honey. Чтобы никому не досталось. That got to nobody. Как-то на вокзале я осматривал гурты. Somehow at the station I examined herds. И в это время один барышник попал под локомотив. And at this time one profiteer got under the locomotive. И ему отрезало ногу. And to it cut off a foot. Несем мы его в приемный покой. We bear it in an accident ward. Кровь льет. Страшное дело. Blood pours. Terrible business. А он все просит. And he asks everything. Чтобы ногу его отыскали. That a foot it found. И все беспокоится. В сапоге на отрезанной ноге 20 рублей. And everything worries. In a boot on the cut-off foot 20 rubles. Как бы не пропали. As though we're not gone. Это вы уж из другой оперы. Минус. It you quite another thing. Сказал Буркин. Минус. Буркин told. После смерти жены. Минус. After death of the wife. Продолжал Иван Иванович. Минус. Ivan Ivanich continued. Подумав полминуты. Having thought half minute. Брат мой стал высматривать себе имение. Минус. My brother began to look out to itself for a manor. Конечно. Certainly. Хоть 5 лет высматривай. Though for 5 years look out. Но все же в конце концов ошибешься и купишь совсем не то. But nevertheless eventually you will be mistaken and you will buy it all that. О чем мечтал. Of what dreamed. Брат Николай через комиссионера. Brother Nikolai through the commission agent. С переводом долга. With transfer of a duty. Купил 112 десятин с барским домом. Bought 112 десятинas with a mansion. С людской. With human. С парком. With park. Но не фруктового сада. But orchard. Не крыжовника. Gooseberry. Не прудов с уточками. Была река. Ponds with ducks. There was a river. Но вода в ней цветом, как кофе. But water in it color as coffee. Потому что по одну сторону имение кирпичный завод. Because on one party of a mother brickworks. А по другую, костопальный. And on another, костопальный. Но мой Николай Иванович мало печалился. Он выписал себе 20 кустов крыжовника. But my Nikolai Ivanich mourned a little. It wrote out to itself himself 20 bushes of a gooseberry. посадил и зажил помещиком. Planted and healed the landowner. В прошлом году я поехал к нему проведать. Last year one went to it to visit. Поеду. I will go. Думаю. I think. Посмотрю. I will look. Как и что там. As well as that there. В письмах своих брат называл свое имение так, Чумбараклова пустошь. In the letters the brother called the manor so, Чумбараклова heathland. Гималайская тошь. Himalaya. Тошь. Приехал я в Гималайская тошь после полудня. I arrived in Himalaya. Тошь. In the afternoon. Было жарко. Was hot. Везде канавы. Everywhere ditches. Заборы. Fences. Изгороди. Fences. Понасажены рядами елки, понасажены. Ranks of a fir tree. И не знаешь, минус. Also you do not know. Как проехать во двор. How to pass in a yard. Куда поставить лошадь. Where to put a horse. Иду к дому. I go to the house. А навстречу мне рыжая собака. And towards to me a red dog. Толстая. Thick. Похожая на свинью. Similar to a pig. Хочется ей лаять. It would be desirable for it to bark. Да, лень. Yes, laziness. Вышла из кухни кухарка. There was kitchen a cook. Голоногая. Голоногий. Толстая. Thick. Тоже похожая на свинью. Too similar to a pig. И сказала, also told, что барин отдыхает после обеда. That the baron has a rest after a dinner. Вхожу к брату. I enter to the brother. Он сидит в постели. He sits in a bed. Колени покрыты одеялом, постарел. Knees are covered with a blanket, grew old. Располнел. Grew plump. Обрюзг. Щеки. Grew fat, cheeks. Нос и губы тянутся вперед. The nose and lips last forward. Того и гляди. Минус. That also look. Хрюкнет в одеяло. Will give a grunt in a blanket. Мы обнялись и всплакнули от радости и от грустной мысли. We embraced and have a little cry for pleasure and from sad thought. Что когда-то были молоды. That were once young. А теперь оба седы. And now both sets. И умер от пора. And it is time to die. Он оделся и повел меня показывать свое имение. He put on and led me to show the manor. Ну, минус. Well. Как ты тут поживаешь? Спросил я. How you here live? Dash I asked. Да ничего, минус. Yes, anything. Слава Богу. Thank God. Живу хорошо. I live well. Это уж был не прежний робкий бедняга-чиновник. It was not the former shy poor creature official. А настоящий помещик. And real landowner. Барин. Baron. Он уж обжился тут. It grew roots here. Привык и вошел во вкус. Кушал много. Got used and began to enjoy, ate much. В бане мылся. In a bath washed. Полнел. Grew stout. Уже судился с обществом и с обоими заводами. Had already legal proceedings with society and with both plants. И очень обижался. And very much took offense. Когда мужики не называли его ваше высокоблагородие. When men did not call it your high nobleness. И о душе своей заботился солидно. And of the soul cared solidly. По-барски. In a lordly way. И доброе дело творил не просто. And good deeds created not simply. А с важностью. And pompously. А какие добрые дела. Лечил мужиков от всех болезней содояка с торкой в день своих именин служил среди деревни благодарственный молебен. And what good deeds. Treated men for all diseases soda and castor oil and in day of the name day the thankful public prayer served among the village. А потом ставил полведра. And then put half buckets. Думал, thought, что так нужно. That is so necessary. Ах, ah, эти ужасные полведра. Сегодня толстый помещик тащит мужиков к земскому начальнику за потраву. These awful half buckets. Today the stout landowner drags men to the zemsky chief for потраву. А завтра, and tomorrow, в торжественный день, on a gala day, ставит им полведра, puts them half buckets. А они пьют и кричат ура и. And they drink and shout hurrah and, пьяные, drunk, кланяются ему в ноги, bow down to it, перемена жизни к лучшему, life change to best, сытость, satiety, праздность развивают в русском человеке самомнение, idleness develop in the Russian person self-conceit, самое наглое, the most impudent, Николай Иванович, Николай Иванович, который когда-то в казенной палате боялся даже для себя лично иметь собственные взгляды. Which once in state chamber was afraid even for itself personally to have own views. Теперь говорил одни только истины. Now told one only truth. И таким тоном. and such tone. Точно, министр. Образование необходимо. Precisely, minister. Education is necessary. Но для народа оно преждевременно. But for the people it is premature. Телесные наказания вообще вредны. Corporal punishments in general are harmful. Но в некоторых случаях они полезны и незаменимы. But in certain cases they are useful and irreplaceable. Я знаю народ и умею с ним обращаться. Минус. I know the people and I am able to address with it. Говорил он. Минус. He spoke. Меня народ любит. Минус. The people love me. Стоит мне только пальцем шевельнуть. It is necessary to me to move with a finger only. И для меня народ сделает все. And for me the people will make everything. Что захочу. That I will want. И все это. And all this. Заметьте. Notice. Говорилось с умной. It was told with clever. Доброй улыбкой. Kind smile. Он раз 20 повторил. Мы. It is time 20 repeated. We. Дворяне. Nobleman. Я как дворянин. Очевидно. I as nobleman. Obviously. Уже не помнил. Anymore did not remember. Что дед наш был мужик. That our grandfather was the man. А отец — солдат. And the father — the soldier. Даже наша фамилия Чимша-Гималайский. Even our surname Чимша-Гималайский. В сущности несообразная. In effect incompatible. Казалось ему теперь звучной. Seemed it now sonorous. Знатной и очень приятной. Notable and very pleasant. Но дело не в нем. But matter is not in it. А во мне самом. And in me. Я хочу вам рассказать. I want to tell you. Какая перемена произошла во мне в эти немногие часы. What change occurred in me in these few hours. Пока я был в его усадьбе. While I was in its estate. Вечером. In the evening. Когда мы пили чай. When we drank tea. Кухарка подала к столу полную тарелку крыжовнику. The cook submitted to a table a plateful to a gooseberry. Это был не купленный. It was not bought. А свой собственный крыжовник. And own gooseberry. Собранный в первый раз с тех пор. Collected for the first time since then. Как были посажены кусты. As bushes were planted. Николай Иванович засмеялся и минуту глядел на крыжовник молча. Николай Иванович laughed and minute looked at a gooseberry silently. Со слезами. With tears. Он не мог говорить от волнения. Минус. He could not speak for excitement. Потом положил в рот одну ягоду. Then put in a mouth one berry. Поглядел на меня с торжеством ребенка. Has a look at me with a celebration of the child. Который наконец получил свою любимую игрушку. Which at last received the favorite toy. И сказал. Also told. Как вкусно. Минус. As it is tasty. И он с жадностью ел и все повторял. And he ate with greed and all repeated. Ах, минус. Ah. Как вкусно. Ты попробуй. As it is tasty. You try. Было жестко и кисло. It was rigid and turned sour. Но. But. Как сказал Пушкин. As Pushkin old. Тьмы истинам дороже нас возвышающий обман. Darkness of truth ennobling deception is more expensive us than us. Я видел счастливого человека. I saw the happy person. Заветная мечта которого осуществилась так очевидно. Which cherished dream was carried out so obviously. Который достиг цели в жизни. Which achieved the object in life. Получил то. Received that. Что хотел. That wanted. Который был доволен своей судьбой. Which was happy with the destiny. Самим собой. By itself. К моим мыслям о человеческом счастье всегда почему-то примешивалось что-то грустное. To my thoughts on human happiness something always was for some reason added sad. Теперь же. Now. При виде счастливого человека. At the sight of the happy person. Мною овладело тяжелое чувство. Me hard feeling seized. Близкое к отчаянию. Close to despair. Особенно тяжело было ночью. It was especially heavy at night. Мне послали постель в комнате рядом с спальней брата. To me laid a bed in a room near a bedroom of the brother. И мне было слышно. And me it was audible. Как он не спал и как вставал и подходил к тарелке с крыжовником и брал по ягодке. As he did not sleep and as rose and approached to a plate with a gooseberry and took on a berry. Я соображал, как. I thought, as. В сущности. In effect. Много довольных. It is a lot of happy. Счастливых людей. Какая это подавляющая сила. Вы взгляните на эту жизнь. Наглость и праздность сильных. Happy people. What is overwhelming force? You look at this life. Impudence and idleness strong. Невежество и скотоподобие слабых. Ignorance and скотоподобие weak. Кругом бедность невозможная. Around poverty impossible. Теснота. Narrowness. Вырождение. Degeneration. Пьянство. Alcoholism. Лицемерие. Hypocrisy. Вранье. Между тем во всех домах и на улицах тишина. Lies. Meanwhile in all houses and on streets silence. Спокойствие. Из 50 000. Tranquility. From 50,000. Живущих в городе. Living in the city. Ни одного. Any. Который бы вскрикнул. Which would scream. Громко возмутился. Loudly was indignant. Мы видим тех. We see those. Которые ходят на рынок за провизией. Which go marketing behind provisions. Днем едят. Eat in the afternoon. Ночью спят. At night sleep. Которые говорят свою чепуху. Which tell the nonsense. Женится. Marry. Старится. Grow old. Благодушно тащит на кладбище своих покойников. Но мы не видим и не слышим тех. Complacently drag on a cemetery of the dead men. But we do not see and we do not hear those. Которые страдают. Which suffer. И то. And that. Что страшно в жизни. That is terrible in life. Происходит где-то за кулисами. Occurs somewhere behind the scenes. Все тихо. Everything is silent. Спокойно. Quietly. И протестует одна только немая статистика. Столько-то с ума сошло. Also one only mute statistics protests. Became crazy so much. Столько-то ведер выпито. So many buckets are drunk. Столько-то детей погибло от недоедания. И такой порядок. So many children were lost from malnutrition. And such order. Очевидно. Obviously. Нужен. Очевидно. It is necessary. Obviously. Счастливый чувствует себя хорошо только потому. Happy feels well only therefore. Что несчастные несут свое бремя молча. What is bear the burden silently. И без этого молчания счастье было бы невозможно. And without this silence the happiness would be impossible. Это общий гипноз. It is the general hypnosis. Надо. It is necessary. Чтобы за дверью каждого довольного. That behind a door each happy. Счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком. The happy person there was somebody with a hammer and constantly would remind knock. Что есть несчастные. That is unfortunate. Что? That. Как бы он ни был счастлив. As though it was happy. Жизнь рано или поздно покажет ему свои когти. Life will show sooner or later at the claws. Стрясется беда. Болезнь. The trouble. An illness will befall. Бедность. Poverty. Потери. Losses. И его никто не увидит и не услышит. And nobody will see it and will not hear. Как теперь он не видит и не слышит других. As now he does not see and does not hear others. Но человека с молоточком нет. But the person with a hammer is not present. Счастливый живет себе. The happy lives to itself. И мелкие житейские заботы волнуют его слегка. And small everyday interests excite him slightly. Как ветер осину. As wind aspen. И все обстоят благополучно. Минус. And everything is safely. В ту ночь мне стало понятно, минус. That night to me it became clear. Как я тоже был доволен и счастлив. As I too was happy and happy. Продолжал Иван Иванович, минус. Ivan Ivanich continued. Вставая. Rising. Я тоже за обедом и на охоте поучал, минус. I too at dinner and on hunting taught. Как жить. How to live. Как веровать. How to believe. Как управлять народом. How to operate the people. Я тоже говорил. I too spoke. Что учение свет. That doctrine light. Что образование необходимо. That education is necessary. Но для простых людей пока довольно одной грамоты. But for simple people while enough one diploma. Свобода есть благо. Freedom is the benefit. Говорил я. I spoke. Без нее нельзя. Without it it is impossible. Как без воздуха. As without air. Но надо подождать. But it is necessary to wait. Да. Yes. Я говорил так. I spoke so. А теперь спрашиваю, во имя чего ждать? Спросил Иван Иванович. And now I ask, for the sake of what to wait? Dash Ivan Ivanich asked. Сердито глядя на Буркина. Angry looking at Burkin. Во имя чего ждать? Минус. For the sake of what to wait? Я вас спрашиваю, во имя каких соображений? Мне говорят? I ask you. For the sake of what reasons? To me speak. Что не все сразу. What not all at once? Всякая идея осуществляется в жизни постепенно. Any idea is carried out in life gradually. В свое время. In due time. Но кто это говорит? Где доказательства? But who it speaks? Where proofs? Что это справедливо? Вы ссылаетесь на естественный порядок вещей? What is it fair? You refer to a natural order of things. На законность явлений? On legality of the phenomena. Но есть ли порядок и законность в том? But there is an order and legality in that. Что я? That I. Живой? Live. Мыслящий человек? The conceiving person. Стою над рвом и жду. I stand it is necessary a ditch and I wait. Когда он зарастет сам или затянет его илом. When it will grow itself or will tighten its silt. В то время как? While. Быть может. Perhaps. Я мог бы перескочить через него или построить через него мост. И опять так, и во имя чего ждать? Ждать. I could jump through it or construct through it the bridge. And besides, for the sake of what to wait? To wait. Когда нет сил жить. When there is no forces to live. А между тем жить нужно и хочется жить. And meanwhile it is necessary to live and it would be desirable to live. Я уехал тогда от брата рано утром. I left then from the brother early in the morning. И с тех пор для меня стало невыносимо бывать в городе. And since then for me became intolerable to happen in the city. Меня угнетает тишина и спокойствие. I am oppressed by silence and tranquility. Я боюсь смотреть на окна. I am afraid to look at windows. Так как для меня теперь нет более тяжелого зрелища. As for me now there is no more painful sight. Как счастливое семейство. As happy family. Сидящие вокруг стола и пьющие чай. Sitting round a table and drinking tea. Я уже старый, не гожусь для борьбы. I am already old and I do not suit fight. Я не способен даже ненавидеть. I am not capable even to hate. Я только скорблю душевно. I only grieve sincerely. Раздражаюсь. I am irritated. Досадую. I am annoyed. По ночам у меня горит голова от наплыва мыслей. At night at me the head from flow of thoughts burns. И я не могу спать. Ах. And I cannot sleep. Ah. Если б я был молод. If I was young. Иван Иванович прошелся в волнении из угла в угол и повторил. Ivan Ivanich walked in excitement up and down and repeated. Если б я был молод. Минус. If I was young. Он вдруг подошел к Алехину и стал пожимать ему то одну руку. It suddenly approached to Alekhine and began to shake to it that one hand. То другую. That another. Павел Константинович. Минус, проговорил он умоляющим голосом. Минус. Павел Константинович. Dash, he spoke a pleading voice. Не успокаивайтесь. Минус. Do not calm down. Не давайте усыплять себя, пока молоды. Let's lull itself. While are young. Сильны. Are strong. Бодры. Are vigorous. Не уставайте делать добро, счастья нет. Be not tired to be good. The happiness is not present. И не должно его быть. Also there should not be it. А если в жизни есть смысл и цель? And if in life there is a sense and the purpose? То смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье. That this sense and the purpose at all in our happiness. А в чем-то более разумном и великом. And in something more reasonable and great. Делайте добро. Be good. И все это Иван Иванович проговорил с жалкой. And Ivan Ivanich spoke all this with pity. Просящей улыбкой. Просящую. Smile. Как будто просил лично для себя. As though asked personally for itself. Потом все трое сидели в креслах. Then all three sat in chairs. В разных концах гостиной. In the different ends of a drawing room. И молчали. Also were silent. Рассказ Ивана Ивановича не удовлетворил ни Буркина. Ivan Ivanich's story did not satisfy Буркина. Ни Алехина. Alekhine. Когда из золотых рам глядели генералы и дамы. When from gold frames generals and ladies looked. Которые в сумерках казались живыми. Which in twilight seemed live. Слушать рассказ про беднягу чиновника. To listen to the story about the poor creature of the official. Который ел крыжовник. Which ate a gooseberry. Было скучно. It was boring. Хотелось почему-то говорить и слушать про изящных людей. It would be desirable to speak and listen for some reason about graceful people. Про женщин. About women. И то. And that. Что они сидели в гостиной. That they sat in a drawing room. Где все, и люстра в чехле. Where are all, and a chandelier in a cover, и кресла, and chairs, и ковры под ногами говорили, and carpets under feet spoke, что здесь когда-то ходили, that here once went, сидели, sat, пили чай вот эти самые люди, these people drank tea here, которые глядели теперь из рам, which looked now from frames, и то, and that, что здесь теперь бесшумно ходила красивая Пелагея, that here now beautiful Pelagia silently went. Это было лучше всяких рассказов. Минус. It was better than any stories. Алехину сильно хотелось спать. Он встал по хозяйству рано. Aelkin strongly would like to sleep. It rose on an economy early. В третьем часу утра. In the 3 o'clock in the morning. И теперь у него слипались глаза. And now added eyes stuck together. Но он боялся. But he was afraid. Как бы гости не стали без него рассказывать что-нибудь интересное. As though guests did not begin to tell without it something interesting. И не уходил. Also did not leave. Умно ли? It is clever. Справедливо ли было то? That was fair. Что только что говорил Иван Иванович? That Ivan Ivanich just spoke. Он не вникал. Гости говорили не о крупе. It did not penetrate. Guests spoke not about grain. Не о сене. Not about hay. Не о дегте. Not about tar. А о чем-то. And about something. Что не имело прямого отношения к его жизни. That had no direct relation to his life. И он был рад и хотел. And he was glad and wanted. Чтобы они продолжали. That they continued. Однако пора спать. Минус. However, it is time to sleep. Сказал Буркин. Минус. Burke and Old. Поднимаясь. Rising. Позвольте пожелать вам спокойной ночи. Минус. Allow to wish you good night. Алехин простился и ушел к себе вниз. Aelkin said goodbye and left to itself down. А гости остались наверху. And guests remained above. Им обоим отвели на ночь большую комнату. For both of them allocated for the night a big room. Где стояли две старые деревянные кровати с резными украшениями, и в углу было распятие из слоновой кости. От их постелей. Where there were two old wooden beds with carved ornaments, and in a corner there was a crucifixion from an ivory. From their beds. Широких. Wide. Прохладных. Cool. Которые постилала красивая Пелагея. Which were spread by beautiful Pelagia. Приятно пахло свежим бельем. Pleasantly smelled as fresh linen. Иван Иванович молча разделся и лег. Ivan Ivanich silently undressed and laid down. Господи, минус. My God. Прости нас. Forgive us. Грешных. Проговорил он и укрылся с головой. The guilty. Dash he spoke and took cover with the head. От его трубочки. From its tubule. Лежавший на столе. Lying on a table. Сильно пахло табачным перегаром. Strongly smelled as the tobacco reek of alcohol. И Буркин долго не спал и все никак не мог понять. And Burkin long did not sleep and all could not understand in any way. Откуда этот тяжелый запах? From where this heavy smell? Дождь стучал в окна всю ночь. The rain knocked on windows all night long. 1898-1898.